Япония и Китай. Огромную Британскую империю трудно было защитить, но легко потерять. Немцы хотели распространить войну на весь мир, чтобы заставить уязвимую Англию растянуть свои ресурсы. Кайзер Вильгельм II строил мощный океанский флот с расчетом на мировое господство. Он писал министру иностранных дел Бернхарду фон Бюлову: «Пора нам потребовать себе место под солнцем». Германия обзавелась колониями: Того, Камерун, немецкая Юго-Западная Африка, Намибия, немецкая Восточная Африка, Танзания. На Тихом океане Новая Гвинея, Самоа, Микронезия, в Китае город Циндао на востоке провинции Шаньдун на берегу Желтого моря. В 1897 году его передали немцам в концессию. Китай был слаб, беден и расколот. Иностранные державы беззастенчиво раздирали его на части. Пока Европа в начале века была занята проблемами Балкан, Япония завоевывала жизненное пространство в Восточной Азии, выиграла войну с Китаем, затем с Россией, превратила в колонию Корею. В Первую мировую Антанта санкционировала японские территориальные приобретения, о чем вскоре западные страны сильно пожалеют. Немецкое военно-морское командование разместило в Циндао восточно-азиатскую крейсерскую эскадру, которой командовал вице-адмирал граф Максимилиан фон Шпее. Когда вспыхнула Первая мировая, он принял решение прорываться и возвращаться на родину и успешно увел эскадру, но в декабре 1914 года преследовавший его британский флот все-таки потопил все его корабли. Погиб и адмирал Шпее. Англичане обратились за помощью к Японии. 23 августа 1914 года Япония объявила Германии войну. 2 сентября 60 тысяч японских солдат высадились в Китае, нарушив его нейтралитет. Немцы попали в ловушку. Японцы осаждали Циндао с 31 октября по 7 ноября 1914 года, когда вошли триумфально в город. Императорская армия захватила и другое немецкое владение на территории Китая – Шаньдун. Правительства Франции и Англии наняли 135 тысяч китайцев, чтобы они приехали к ним работать, в основном с бедного севера страны. Они подписали 5-летние контракты. Рыли траншеи, прокладывали железные дороги, грузили суда, ремонтировали танки. В 1922 году большинство отправили на родину. Несколько тысяч получили право остаться. Так появились Чайна-тауны, китайские кварталы, открылись дешевые китайские рестораны и кафе. В Париж стали приезжать молодые китайцы учиться. Среди них были будущие руководители коммунистического Китая Чжоу Энлай и Дэн Сяопин. России тоже не хватало рабочих рук. Договорились с правительством Китая. Имелось в виду использовать китайцев на строительстве оборонительных сооружений и дорог, а также на военных предприятиях. В 1916 году пригласили 50 тысяч китайских рабочих. К моменту Октябрьской революции в европейской части России находилось уже 150 тысяч китайцев. Они строили Мурманскую железную дорогу, добывали уголь в Донбассе, валили лес в Карелии. После революции на родину уехало только 40 тысяч. Многие остались. Присоединились к большевикам. Формировались китайские интернациональные отряды. Китайцы воевали и в составе ставшей знаменитой 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева. Первая мировая война оказалась крайне выгодной для Японии, оставшейся в стороне. воюющие державы покупали японскую сталь и текстиль. Страна богатела. Зато окончание войны привело к тяжелому экономическому кризису. Упал спрос на японские товары, заводы, работавшие на войну, закрылись. Западные компании охотнее инвестировали деньги в Китай, а китайцы, в свою очередь, бойкотировали японские товары. Японцы решили, что это заговор, что против них объединился весь мир. После войны Китай рассчитывал, что ему вернут бывшие немецкие колонии, но их передали Японии в благодарность за помощь в войне с Германией. Это было воспринято китайцами как предательство. 4 мая 1919 года студенческие демонстрации положили основу движения за воссоздание сильной страны. Китай желал вернуть себе утерянное величие и стать в один ряд с великими державами. Вскоре появилась компартия. Отсюда недоверие к Западу и уверенность в том, что сила важнее правды. Население Японии всего за полвека увеличилось вдвое. Примитивное сельское хозяйство не могло прокормить страну. Идея территориальных приобретений становилась в Токио все популярнее. Китай оказался очевидной целью – огромная и плохо управляемая территория. В японских оккупационных войсках на территории Китая устраивалось нечто вроде соревнования среди различных японских подразделений, кто убьет больше китайцев. Унтер-офицеры и рядовые разбивались на пары. Один орудовал мечом, другой считал отрубленные головы и отбрасывал их в сторону. Холм из отсеченных голов быстро рос. Старший офицер напоминал: «Отсек, посчитай. Не забывайте считать». Китайцев было много больше, чем японцев, которые их убивали, но они не посмели восстать и броситься на своих мучителей. Они покорно ждали, когда придет их очередь умереть. Легкие победы в Китае исполнили японцев гибельного высокомерия. 25 ноября 1936 года Япония подписала с Германией антикоминтерновский пакт. 7 декабря 1941 года японский флот атаковал американские корабли в Пёрл-Харборе. В августе 1945 года на Японию обрушились две атомные бомбы. Она проиграла войну и была разрушена. В конце 70-х годов 20-го столетия руководитель Китая и отец реформ, изменивших страну, Дэн Сяопин, дважды побывал в Японии. Он, не стесняясь, говорил о китайской отсталости. «Если у тебя уродливое лицо, незачем выставлять себя красавцем». И о желании закрыть ту главу истории, в которой Китай и Япония враждовали: «Мы у вас учимся, мы уважаем японский народ, великий, усердный, храбрый и умный». Но китайцы ничего не забыли. Вот пример. Японские моряки арестовали капитана китайского траулера, ловившего рыбу недалеко от островов в Восточно-Китайском море, на которые претендуют обе страны. 5 необитаемых островков в Восточно-Китайском море составляют гряду, которая по-китайски называется «дяо-юй-дяо», а по-японски «сенкаку». Они стали предметом спора после войны. В 1978 году Дэн Сяопин предложил Китаю оставить территориальный спор будущим поколениям. Но Япония повторяет: территориальной проблемы между Японией и Китаем нет, и доказывает, что острова японские. Это вызывает раздражение всех китайцев. На арест японцами китайского капитана Пекин дал ответ в самой жесткой форме, прекратил поставки в Японию редкоземельных элементов. Под ударом оказалась вся японская электронная промышленность. На свободном рынке этих элементов нет. Японские производители не могли исполнить экспортные контракты и несли колоссальные убытки. Токио пришлось отступить в территориальном споре и освободить китайского капитана. Долгие годы по экономическому могуществу Япония была второй державой мира. В 2010 году Китай обогнал своего давнего соперника по объему валового внутреннего продукта. Не японская, а китайская экономика стала второй в мире. В феврале 2011 года министр экономики Японии признал поражение. «Мы, как соседи, очень рады, что Китай добился такого гигантского прогресса. Китай – один из столпов экономического роста в регионе. В Пекине не стесняются демонстрировать свою мощь, если китайцам кажется, что их задевают. Они, не колеблясь, отправили свой военный флот в Южно-Китайское море, чтобы подкрепить свое право на район, на который претендуют 6 азиатских стран. Здесь обнаружены большие запасы нефти и газа. Речь идет об архипелагах Парасселы в Тонкинском заливе и Спратли в южной акватории Южно-Китайского моря. По сотне коралловых островов в каждом. Тут уже не раз сталкивались боевые корабли.